Взгляд Блаватского как будто ослабляет свою интенсивность, потом и вовсе исчезает за толстыми стеклами, и вся цилиндрическая глыба его тела, абсолютно лишенного талии, с животом таким же круглым и выпуклым, как и грудь, кажется, пошатнулась. Но это всего лишь мгновенная слабость. Через секунду он уже снова здесь, крепко стоящий на своих толстых ногах, с агрессивным подбородком и пронзительными глазами. «Вы бредите, сэр Джулс!» — говорит он с горячностью и добавляет, словно одно объясняет другое. — Кстати, вы сегодня плохо выглядите. Вы больны или еще что-то? — Нет-нет, — поспешно говорю я. — Я очень хорошо себя чувствую. Спасибо. Но это неправда. Заверяя Блаватского, что у меня все в порядке, я чувствую, как не терпится мне поскорее закончить разговор, настолько сильна у меня потребность опуститься, наконец, в кресло. Блаватский продолжает с напором, но и с некоторой поспешностью, словно не хочет давать моему скепсису время для захвата плацдарма. «Ну, конечно, мы прилетим, сэр Джулс. Не воображайте, что наш полет будет длиться 107 лет. Это противоречило бы здравому смыслу. Возможно, во мне просто говорит усталость, потому что мои ноги не переставая дрожать, но вера Блаватского в логику вещей вызывает у меня отвращение, я восклицаю осипшим голосом. А наша жизнь на Земле, она не противоречит здравому смыслу?» «Как? И это говорите мне вы, сэр Джулс? Вы человек верующий!» — парирует Блаватский, который, конечно, верующим не является, но ни за что на свете не решился бы признаться в своем атеизме, во всяком случае у себя в стране, из боязни прослыть красным. Он поворачивается ко мне спиной и устремляется в первый класс. Пошатываясь, я бреду вслед за ним и с большим облегчением валюсь в кресло. Я так и не выпустил из рук своего НССР и продолжаю прижимать его к себе, словно самое драгоценное достояние, по правде говоря, единственное, что осталось у меня на свете. И у меня даже хватает сил улыбнуться, когда бортпроводница наклоняется, внимательно всматривается в меня своими кроткими встревоженными глазами, освобождает меня от НССР и сама укладывает его в мою сумку. Выпив чаю и проглотив два тоста, которые она намазала мне маслом, я чувствую себя лучше, но по-прежнему ощущаю слабость и, как бы поточнее выразиться, ощущаю, что все окружающее от меня несколько отдалилось. А Блаватский тем временем повелительным тоном требует тишины и с большой важностью сообщает о своем открытии. Всеобщее оцепенение и глубочайшая подавленность... А старая миссис Бойд даже раздражается, как маленькая девочка, плачем и сетованиями, вслух вспоминая о платьях, которые она уже никогда не наденет в четырехзвездном отеле Мадрапура. Я тоже сражен этой вестью. Сражен, но не слишком удивлен. Я вспоминаю свои опасения, когда в Руасси по ошибке привез чемоданы на верхний уровень аэровокзала, а бортпроводница заставила меня погрузить их в лифт и нажала кнопку, которая, по ее словам, должна была известить приемщиков багажа, что следует заняться чемоданами, тогда как внизу, я это сам видел, никаких приемщиков не было и следа, она же настойчиво уверяла меня в обратном. Обманывалась ли она сама на сей счет или обманывала меня? А если обманывала, то с какой целью? И как я могу подозревать ее в заговоре, если она при мне поднялась на борт без всякой ручной клади? Если вот она, здесь, в самолете, если сидит рядом со мной и разделяет нашу общую участь, какой бы она ни была? Я смотрю на ее изящный профиль, на рисунок ее детского рта. Нет, я никогда не решусь задать ей об этом вопрос, хотя утрата багажа, при всем том, что я это предвидел, нанесла мне страшный удар». А ведь если полагаться подобно Блаватскому на логику вещей, эту утрату вряд ли можно считать непоправимой. Если мои чемоданы не покинули Руасси, я их найду там по возвращении. И если предположить, что мы и в самом деле летим в Мадрапур, мое путешествие даже не будет так уж испорчено. При изучении мадрапурского языка, которым я хочу там заняться, мне будет, конечно, не хватать моих справочников, словарей, магнитофона, но, по крайней мере, я смогу слушать и делать заметки и попытаюсь связать этот незнакомый язык с какой-нибудь знакомой мне семьей языков. Однако ни о чем утешительном я сейчас не думаю. Усталый и слабый я сижу в кресле и безраздельно предаюсь отчаянию. У меня ужасное ощущение, что свою специальность лингвиста, страстная любовь к которой всю жизнь заставляла меня собирать и копить языки, как капиталист копит прибыль, вместе со словарями я утратил навсегда. Как будто я уже никогда не смогу их снова купить, когда окажусь на земле. Я знаю, это нелепо, но моя мысль не в состоянии выплыть на поверхность из мрачных пучин иррационального. Странное дело. Я даже усматриваю определенную связь между тем мгновением, когда Блаватский сообщил мне, что багажный отсек пуст, и мгновением, когда я почувствовал, что меня охватила физическая слабость, которая с тех пор уже ни на миг не покидает меня. Круг превратился в стену. стену плача. Хор жалоб, над которым целой октавой выше поднимаются скорбные вопли наиболее безутешных и бурных плакальщиков миссис Бойд, мадам Эдмонд, Христополоса. На грека просто больно смотреть. Он истекает слезами и потом, источает страшное зловоние, как будто охвачен неистовством саморазрушения. Он колотит себя обеими руками по голове и с самыми ужасными словами поносит себя самого и всех своих предков. Мадам Эдмонд, сходящая волнами грудью и пылающим взором, колеблется между гневом и горем. Но, пожалуй, ее все-таки не так жалко, как Христополоса, ибо у нее под боком есть Робби, который способен ее утешить, тогда как грек из-за источаемого им запаха, а также из-за своей, возможно, ничем не оправданной репутации торговца наркотиками, пребывает в полной изоляции и не находит никого, кто бы его пожалел или с кем бы он мог хотя бы поговорить. Что касается миссис Бойд, ее хорошие манеры добропорядочной бостонской дамы полностью улетучились. Она без удержу хнычет, в деталях описывая одно за другим все потерянные платья под ледяным презрительным взором миссис Баннистер, которая небрежно и раздраженно цедит слова утешения. Ибо нужно ли говорить, что дочь герцога Буательского, как не огорчила и ее утрата нарядов, считает ниже своего достоинства обращать внимание на мелочи подобного рода? И, произнося вежливые фразы в адрес миссис Бойд, она бросает на сидящего слева от нее Манзони, понимающий полной иронии взгляд, словно приглашая его в свидетели, что никакие туалеты не в силах исправить маленький рост, впалый живот и маленькие висячие груди его подружки. Но поскольку миссис Бойд продолжает упорствовать в громогласном выражении своей скорби, миссис Баннистер, наконец, говорит ей любезным, но в то же время достаточно высокомерным тоном. «Да полноте, Маргарет, перестаньте отчаиваться. Вы не одна остались без своих вещей, и ваша утрата вовсе не так уж невосполнима». «Вы находите», — говорит миссис Бойд, беззастенчиво хлюпая носом, — «мои деньги, мои драгоценности, мои платья, я обобрана до нитки». «Да ну перестаньте», — говорит миссис Баннистер смеющимся голосом, скосив с видом сообщницы свои японские глаза в сторону Манзони. «Вы не обобраны, как вы утверждаете, до нитки. Я знаю многих людей, которые были бы счастливы жить на средства, которые у вас остались. По прибытии в Мадрапур вы позвоните своему банкиру в Бостон, и самое позднее, на следующее утро, вы получите маленький телеграфный перевод». Слово «маленький» она сопровождает маленькой гримасой. «И что я на эти деньги куплю? В этой стране дикарей?» Говорит миссис Бойд, по-прежнему хныча, но уже с нотками раздражения, словно начинает понимать, что за внешней любезностью подруги таится насмешка над ее персоной. «Да то же самое, что и я», — говорит миссис Баннистер. «Купите себе много разных сари. Они совершенно очаровательны и так женственны. Я уверена», — продолжает она, улыбаясь Манзони, который, входя в игру, улыбается ей в ответ, «что сари вам будут очень к лицу. Они подчеркивают сексуальность и придают в то же время величественность». Тут она поворачивается к Манзони, используя свою иронию в двух целях — выставить в смешном свете приятельницу и вызвать в сознании соседа образ своего прелестного в полном расцвете женской зрелости тела, задрапированного складками индийского шелка. Миссис Бойд бросает на нее острый взгляд, ее плач прекращается, и круглый личик становится жестким. «Я полагаю, — говорит она злым голосом, — что сари будет для вас особенно удобным, когда вам надо будет его с себя снимать». Она не так уж глупа, это миссис Бойд, и, невзирая на вялость, способна при случае ловко управиться с томагавком. Я жду, что в ответ миссис Баннистер выдаст уничтожающую реплику, но ничего такого не происходит, она молчит. То ли потому, что у нее есть особые причины щадить миссис Бойд, то ли она хочет сохранить свой скальп, поскольку он может понадобиться ей для продолжения атак на Манзони, которому она по-прежнему улыбается самым откровенным образом, словно предлагая ему себя. В сари или без сари. У французов обмен оценками нового поворота событий происходит между Пако и Караманом. Буша, в конец изнуренный и выглядящий точно мертвец, выбыл уже из игры. Причем в тоне, он мне кажется таким типично французским, обвинений яростных у Пако, сдержанных у Карамана. Да и бьющих к тому же по разным мишеням. Караман, надутый и важный, считает недопустимым, что Air France, предоставляя все службы и все оборудование своего аэропорта в распоряжении компании чартерных перевозок, не обеспечивает сохранность багажа. Пако с багровой лысиной, выпученными глазами, во всем обвиняет приемщиков багажа в Руассиан-Франс. Они, наверное, объявили по приказу Красного профсоюза неожиданную забастовку, нарушая тем самым законодательство о труде, а также элементарные права пассажиров. Пессимист, какими оказываются все французы, как только их прибыли начинают падать ниже определенного уровня, Пако делает из этого вывод, что во Франции полная неразбериха и что страна летит в пропасть. «Но вам их вернут, ваши чемоданы!» — восклицает Блаватский, видя, в какое волнение пришли французы. «Или возместят их стоимость, так что не надо из-за этого так себя изводить. Все это не столь уж важно. Это важно как симптом, — говорит Робби, — ибо прекрасно согласуется со всем остальным». Блаватский устремляет на него пронизывающий взгляд. «Вы хотите сказать, что все это сделано намеренно? Это же очевидно, — говорит Робби. — Это же очевидно, что намеренно. Потеря нашего багажа — часть общего плана, цель которого — поставить нас в безвыходное положение. Блаватский пожимает плечами, а Краман, полуприкрыв глаза и подергивая губой, говорит с недовольным видом, глядя на Робби. «Это чистейший вымысел с вашей стороны. Ваша гипотеза ни на чем не основана». Тут Мюрзек, желтый, худая, с гладко прилизанными волосами, встает, деревянным шагом идет через левую половину круга, наклоняется к бортпроводнице и с настойчивым видом шепчет ей на ухо несколько слов. Та с удивлением смотрит на нее и, в конце концов, не очень уверенно говорит. «Да, но при условии ничего там не трогать. Я вам обещаю», — говорит Мюрзек. Она выпрямляется и исчезает за занавеской. «Куда это она пошла?» — изумленно спрашиваю я. Бортпроводница отвечает, поднимая бровь. «Она попросила меня разрешить ей уединиться на несколько минут в пилотской кабине». «И вы согласились?» — восклицает Блаватский, сверкая глазами за стеклами очков. «Конечно! Что в этом дурного?» — кротким голосом говорит бортпроводница. «Она никому не помешает». «Я пойду туда», — говорит Блаватский, вставая с грузной легкостью большого меча, отскакивающего от пола. «Да не трогайте вы, мадам Мюрзек!» — внезапно взрывается Робби. «Она достаточно натерпелась. Вы неисправимы, Блаватский. Опять вы лезете не в свое дело. У вас просто мания спионить за людьми, вертеть ими так и сяк, обвинять их во всех смертных грехах, всячески на них давить. Оставьте их раз и навсегда в покое». По кругу пробегает ропот одобрения, и Блаватский, великолепно изображая добродушие, говорит с притворной мягкостью, обнажая крупные зубы. «Но я и не собираюсь ее тревожить. Я только хочу посмотреть, что она замышляет. В конце концов, на карту поставлена наша безопасность». Бесшумно ступая на толстых каучуковых подошвах, он, в свою очередь, исчезает за занавеской кухни. Через несколько секунд он возвращается с непроницаемым видом и, ни слова не говоря, садится, соединяет кончики пальцев и закрывает глаза, как будто собираясь спать. Я нахожу, что для человека, который всегда охотно советует своим ближним вести себя как взрослые люди, это представление выглядит довольно по-детски. Оно имеет целью наказать нас за наше несогласие, подразнить наше любопытство. Но надежды Блаватского не сбываются, никто ему никаких вопросов не задает. И по прошествии некоторого времени, доведенный до крайности нашей сдержанностью, он заговаривает первым этот шпик. «Ну так вот», — говорит он, обводя круг своими полными иронией глазками, — «теперь я совершенно спокоен. Действия такого рода не могут вызвать никаких проблем. Мадам Мюрзек стоит на коленях на ковровой дорожке в пилотской кабине и не спускает глаз с красной лампочки на приборной доске». Он замолкает, словно решив, что и так достаточно много сказал, и Караман нетерпеливо спрашивает. «И что же она делает?» «Молится?» «А!» — говорит Караман, и они обмениваются удовлетворенными взглядами. «Совершенно ясно, что если мадам Мюрзек впала в мистический транс, достоверность ее рассказа о своем кратковременном пребывании на земле становится сомнительной». «Голосом тихим или громким?» — с напряженным видом спрашивает Робби. Глаза Блаватского за толстыми стеклами ядовито блестят, он выдвигает челюсть вперед и смотрит на Робби неприязненным взглядом. Этот жалкий педик позволяет себе задавать ему вопросы после того, как имел наглость так грубо его оборвать. Но Блаватский все же отвечает, хотя и старается не глядеть при этом на Робби. Непреодолимое стремление продолжить следствие берет верх над злопамятным. «В полный голос», — говорит он, сверкая глазами, — «отнюдь не бормочет. Говорит неторопливо и внятно, четко выговаривает каждое слово и тщательно их отделяет одно от другого». Он явно подтрунивает над Робби, но Робби не улыбается. Он говорит, какого рода молитву она произносит. «О, она вам хорошо известна», — говорит Блаватский, с равнодушным и пренебрежительным видом взмахивая рукой. И поскольку мадам Мюрзек француженка, продолжает по-французски: «Отче наш, иже еси на небеси» и так далее. «Ах», — отзывается Робби. Лучше бы она говорила «Отче наш, ижеси на земле». И приготавливаюсь я к тому, что вслед за этой ремаркой он, как всегда, разразится громким, визгливым смехом, но я ошибаюсь. Его лицо остается серьезным и напряженным. И так как никто в салоне не склонен больше высказываться на такую запретную тему, какой является религия, круг упорно молчит. Я опускаю веки. У меня ничего не болит, я не ощущаю ни малейшего признака болезни, но чувствую себя таким слабым, как будто из меня выпустили половину всей моей крови. Я знаю также, что у меня нет жара, но чувствую, что мой рассудок лихорадочно возбужден, хотя мысли при этом, на удивление, ясны. Я без конца прокручиваю в голове фразу Робби. «Отче наш, ижеси на земле». Нет, это не было шуткой. За внешней легкостью тона я улавливаю беспокойство. С того момента, как земля заставила самолет сесть, меня не покидает уверенность в одной вещи. Все, что мы говорим и делаем в салоне, тотчас становится ей известно. Неважно, каким образом, через микрофон или какую-нибудь техническую новинку, этого я не знаю. Но наши слова, поступки, выражение наших физиономий, может быть, даже наши мысли, земля знает все. Следовательно, в крохотном пространстве нашего самолета, выполняющего рейс на Мадрапур, хотя только земле одно известно, куда мы летим в самом деле, она осуществляет функцию незримого и всеведущего Господа Бога. Меня, как верующего, эта мысль потрясает. Ибо Господь, к которому я с детства обращаю свои молитвы, не применяет технических средств, ни телевидения, ни дальней радиосвязи. Он не пользуется компьютером, дабы вложить в него информацию о 4 миллиардах человеческих существ, а потом воздать каждому из них по заслугам. Кроме того, он ясно и четко дал нам знать о себе устами своих пророков и своего сына. Благодаря им мы знаем, что он нас любит и нас спасет, при условии, что мы будем повиноваться ему. Но мы, сидящие здесь, в круге, и, может быть, ставшие уже вечными пленниками этого самолета, летящего в Мадрапур, что знаем мы о земле и о намерениях ее относить на нас, если земля не была нам ни разу явлена? Конечно, можно предположить, что, позволив пиратам высадиться, земля это сделала ради спасения жизни Мишу. Но индус сам предостерег нас от этого утешительного толкования. Покидая самолет, он недвусмысленно посоветовал нам не слишком полагаться на доброжелательство земли. И вполне может статься, что земля высадила индуса и его спутницу не ради того, чтобы спасти Мишу, а потому что она поняла, что присутствие индусской четы в самолете, как подчеркнул это сам индус, было ошибкой. Так или иначе, но самый важный и самый, я на этом настаиваю, внушающий ужас факт, это, на мой взгляд, то, что не было нам от земли откровения. Однако все начинается с откровения. Почему Господь являет себя человеку, а затем заключает с ним договор? Только так мы можем сообразовываться с его желаниями, бояться его и, разумеется, его любить. Земля же, после того, как она под благовидным предлогом путешествия в Мадрапур, причем благовидность сия становится все более и более сомнительной, заманила нас в самолет, упрямо продолжает хранить молчание. Ничего ровным счетом не зная о ней, любит ли нас она или ненавидит, определила нам она уцелеть, или мы все приговорены ею к смерти, мы каждый миг ощущаем, как давит на нас тяжкий груз безмолвной ее тирании. Обращать к ней мольбы, как Мюрзе? Но о чем нам ее молить? Ибо не ведаем мы, какую судьбу она уготовила нам. И можем ли мы в молитвах своих с полным смирением припоручить себя ее воле, если не ведаем мы, чего она хочет? Я задаю себе также вопрос, должны ли мы, подобно Мюрзек, обожествлять землю лишь на том основании, что она невидима, всеведуща и всемогуща? Если земля не благо желает, а зла, тогда, как мне кажется, все мы впали бы в мерзкую ересь, относясь к ней как к сопернице Господа, которого мы всегда почитали. На этом месте моих размышлений бортпроводница наклоняется ко мне, берет мою руку и смотрит на меня зелеными глазами. Тут только я замечаю, что забыл сказать о них нечто очень существенное. В зависимости от того, что эти глаза выражают, они становятся то более светлыми, то более темными, словно чувства, которые она испытывает, обладают властью менять силу света, излучаемого глазами. В это мгновение, хотя во все иллюминаторы льется солнце, глаза ее кажутся мне почти черными. «Вам лучше?» — — спрашивает она тихим тревожным голосом. — Где у вас болит? — У меня нигде не болит. Я чувствую слабость и ничего больше. — Вы уже были больны перед тем, как сели в самолет? — Да нет же, у меня отличное здоровье. За всю свою жизнь я ни разу ничем не болел, не считая, разумеется, гриппа. Она улыбается мне с материнской нежностью, стараясь, я полагаю, скрыть за этой улыбкой свое беспокойство. Она продолжает с веселым видом. «Мне нечего дать вам, кроме аспирина. Хотите принять?» «Нет, — говорю я, пытаясь улыбнуться. Скоро мне станет лучше. Спасибо. Но я уже знаю, что лучше мне не станет». Бортпроводница отворачивается. Она почувствовала, что этот разговор при всей его краткости меня утомил. Я прослеживаю направление ее взгляда. Она смотрит на Бушуа, который, закрыв глаза, скорее лежит, чем сидит в своем кресле. Его чудовищно исхудавшее лицо приняло восковой, трупный оттенок, но самое страшное впечатление производит на меня его руки. Желтые, худые, они судорожно вцепились в одеяло, и не потому, что Бушуа страдает, лицо его выглядит спокойным, но в силу рефлекса, который уже не подвластен сознанию. Бортпроводница ловит мой взгляд и, наклонившись ко мне совсем близко, почти касаясь меня, полушепотом говорит: «Меня очень тревожит этот несчастный, мне кажется, он уже на пределе». Я привычным движением приподнимаю рукав на левой руке и тут же вспоминаю, что часов у меня нет, как и у всех остальных нет. Хотя бортпроводница выразилась деликатно, ибо фразу «мне кажется, он уже на пределе» можно понимать как угодно, она явно боится, что Бушуа может умереть на борту. «Не тревожьтесь», — говорю я. «Судя по высоте солнца, мы, пожалуй, уже недалеко от цели. В 4-5 часах лета, не больше. Вы так считаете?» — говорит она, поднимая брови. Но тут же она, похоже, спохватывается, что так опрометчиво выдала свои затаенные мысли, потому что моргает, краснеет и, быстро поднявшись, исчезает в гелей. Я поворачиваю ценой большого усилия голову и провожаю ее глазами, испытывая, как всегда, когда она удаляется от меня, мучительное ощущение холода. Я обвожу взглядом круг. Хотя я чувствую, что меня теперь отделяет от моих спутников своего рода дистанция, жгучий интерес, с каким я наблюдаю за их жизнью, отнюдь не пропал. К нему даже примешивается сейчас какая-то жадность, как будто само зрелище их жизненной силы, их пререканий, их любовных коллизий, уже это одно наполняет моей жилой кровью, которую я потерял. К некоторым из них я раньше испытывал враждебность, теперь с этим покончено. И с моральными оценками тоже. Мораль, мораль. Как ее следует остерегаться? Мораль — это лучший способ, придуманный для того, чтобы ничего не пытаться понять в человеческой натуре. Взять, например, мадам Эдмонд. Вот она справа от меня, это великолепное животное в образе человека. От ее могучих форм едва не лопается зеленое платье с черными разводами. Так вот, несмотря на ее ужасное ремесло, я нахожу ее все более симпатичной, а страсть к Робби просто трогательной. Поначалу она не проявляла к нему интереса. Возможно, потому что после Мишу он более всех в самолете походит на юную девушку. Теперь же она ни на миг не отводит от него своего ярко-синего взгляда, и кажется, что она вот-вот потащит его в туристический класс, сорвет с него брюки и изнасилует. Но я уверен, что тут не только одно вожделение. Она начинает его любить грубо, яростно, бесповоротно. А он, наш чуткий, деликатный Робби, весь в изысках утонченной культуры, которыми он раньше пытался оправдать свой гомосексуализм, он заворожен, и, несмотря на самовлюбленность, будто тянут ею, этой примитивной и для него парадоксальным образом извращенной любовью, и мало-помалу начинает соскальзывать в ее объятия. К моему величайшему удивлению, Бушуа поднимает веки. Его черный глаз, поначалу замутненный, постепенно оживляется, и правая рука, за минуту до этого лежавшая, скорчившись на одеяле, пускается нерешительно, ощупью, в долгое путешествие к карману куртки. Не без труда он вытаскивает оттуда колоду карт. По его изможденному лицу разливается довольное выражение, щеки слегка розовеют, и, повернувшись вправо, он говорит Пако невероятно слабым голосом. «Не сыграть ли нам в покер?» «Тебе лучше, Эмиль», — говорит Пако, его череп под воздействием нелепой надежды мгновенно становится красным, а круглые глаза вылезают из орбит. «Достаточно для того, чтобы сыграть в покер», — отвечает Бушуа едва слышным, прерывающимся голосом, который доносится словно откуда-то издалека. Все разговоры в круге замирают. Мы даже дышим теперь с осторожностью, таким ненадежным, готовым в любой миг оборваться, кажется нам этот голос. «Но ты ведь знаешь, что я не люблю покер, Эмиль», — смущенно говорит Пако. «К тому же мне не везет, я всегда проигрываю». «Ты проигрываешь, потому что ты плохо играешь», — говорит Буша. «Я не умею блефовать и обманывать», — говорит Пако, все такой же пунцовый, пытаясь, что не слишком ему удается, изобразить жизнерадостность. «Если не считать твоей частной жизни», — говорит Бушуа. Молчание. Мы смотрим на Бушуа, ошеломленный такой злопамятностью, которую он, кажется, готов унести с собой в могилу. Пако стоически молчит, сжав в своей руке руку Мишу. «Какая же вы дрянь!» — говорит Мишу, не глядя на Бушуа, и с таким видом, как будто ее замечание адресовано всем взрослым на свете. Снова наступает молчание, и Бушуа говорит усталым голосом, в котором, однако, сквозит нетерпение. «Ну так как же?» «Но у нас ведь нет денег!» — восклицает Пако. Становясь от смущения словоохотливым, он продолжает. «Странно, у меня такое впечатление, будто я голый, когда я не чувствую своего бумажника во внутреннем кармане пиджака. Да, просто голый. Как бы поточнее сказать, он ищет слово «ущербный» в своей мужской потенции». «Как интересно», — говорит Робби. «Вы хотите сказать, что прикосновение бумажника к вашей груди дает вам ощущение, что вы мужчина?» «Совершенно точно», — говорит Пако, с явным облегчением от того, что он правильно понят. Робби мелодично смеется. «Как-то странно. Ведь такое ощущение должно было бы скорее возникать, когда вы чувствуете тяжесть тестикул у себя в трусах». «Котик!» — восклицает мадам Эдмонд, которая, влюбившись, стала стыдливой. «Мсье Пако!» — говорит друг Христополо, сверкая черными глазами и плотоядно облизывая под пышными усами губу. «Нет никакой необходимости иметь при себе банкноты, чтобы играть в покер. Вы берете первый попавшийся клочок бумаги, пишете на нем чек на $1000 и ставите свою подпись». «Мадемуазель, у вас есть такая бумага?» — спрашивает Пако у бортпроводницы, которая в эту минуту возвращается из Гелы. «Нет, мсье», — отзывается бортпроводница. «У кого есть бумага?» — говорит Пако, стараясь придать своему лицу веселые выражения и обводя круг глазами. Никто, по-видимому, бумагой не запасся, за исключением разве что Караман, у которого в портфеле среди всяких папок, я это видел, лежит чистый блокнот. Но Караман, полуприкрыв глаза и приподняв губу, даже не шелохнулся. То ли он вообще скуповатый и не дает ничего взаймы, то ли не любит, как, впрочем, и я, когда играют на деньги. «Но ведь тут годится любая бумага», — говорит с воодушевлением Христополос, делая округлый восторженный жест своей короткой рукой. «Мадемуазель, нет ли среди ваших запасов туалетной бумаги в пачках и в рулонах?» «Полагаю, что есть», — говорит бортпроводница и направляется в Гелый. Пако начинает смеяться с веселым и вместе с тем смущенным видом, и даже Бушуа улыбается, но, так как у него на лице осталось совсем мало кожи, да и та воскового цвета, его улыбка только зловеще обозначает рисунок челюстных костей. Удовольствие, которое он испытывает, предвкушая карточную партию, вероятно, последнюю в его жизни, вызывает у меня ужас. Бортпроводница возвращается из Гелы и с бесстрастным лицом протягивает Пако пачку туалетной бумаги. «Вы собираетесь на это играть?» — цедит сквозь зубы миссис Баннистер. «My dear», — говорит миссис Бойд. «Don't talk to this man». «Дорогая, не говорите с этими людьми». «Меня вынуждают к этому наши обстоятельства», — говорит Пако. «Ну так что же я теперь должен делать?» — спрашивает он и вынимает из кармана шариковую ручку. «Мадемуазель», — с масляной вежливостью обращается Христополос к Мишу. «Не окажете ли вы любезность позволить мне сесть рядом с месье Пако?» «Пожалуйста, Мишу», — просит Пако. «Пожалуйста, Мишу», — передразнивает Мишу, сердито глядя на него из-под свисающей на глаза прятки и не скрывая своего недовольства. «Вообще-то», — добавляет она с чисто детской досадой, пересаживаясь в кресло, которое раньше занимал индус, и в гневе роняя свой полицейский роман, а заодно и фотографию Майка, уголок которой она во время чтения основательно изживала, «мне было вовсе неплохо и возле того, с кем я сидела». «Но это совсем ненадолго, мой ангелочек», — говорит Пако, тронутый и в то же время обеспокоенный мини-сценой, которую ему закатили. «И вовсе я не ваш ангелочек, Пузан Ветки», — говорит Мишу, и по ее тону можно ожидать, что сейчас она покажет ему язык. Но она утыкается носом и свисающими на лоб волосами в книгу, сует в зубы уголок фотографии Майка и умолкает. «Если позволите, мсье Пако», — говорит Христополос, наклоняясь к нему, и Пако поспешно отшатывается, задерживая дыхание. «Вы пишете на каждом листке чек на $1000, ставите дату и подпись». «Нет», — говорит Пако, смеясь и бросая взгляд на Блаватского. «Не долларов, это не солидно. Швейцарских франков или немецких марок. Сколько мне заготовить расписок?» «Для начала 30, говорит Христополос с услужливым смешком, но глаза у него бегают, и весь его вид невероятно фальшив, и добавляет слова охотливо и любезно. «Вы будете нашим банкиром, мсье Пако. Вы нам выдадите по 10 билетов каждому, а по окончании партии мы их вам вернем, соответственно, с нашими выигрышами и проигрышами». Чек на 1000 швейцарских франков, — легкомысленным тоном произносит Пако, начиная писать округлым почерком. Следует пауза, после чего Караман говорит весьма холодно, но голоса, однако, не повышает. На вашем месте, мсье Пако, я не стал бы расписываться на такого рода банкнотах. Но ведь это туалетная бумага, — говорит с легким смехом Пако. Сорт бумаги отношения к делу не имеет, — говорит Блаватский. Круглые выпученные глаза Пако перебегают от Карамана к Блаватскому. Эти двое впервые друг с другом в чем-то согласны, что производит на него, кажется, сильное впечатление. Но в эту секунду Бушуа говорит слабым, полным упрека и дрожащим от нетерпения голосом. «Ну, и чего же ты ждешь?» И вот он достаточно ясно свидетельствует о том, что Шурин из эгоизма лишает его последнего удовольствия в жизни. «Да пишите же, мсье Пако! Чего вы боитесь?» — внезапно говорит Робби голосом, в котором, как всегда, можно уловить второй смысл. «Пишите все, что вам захочется, ставьте дату, подписывайтесь. Это не имеет абсолютно никакого значения, несмотря на то, что мсье Христополос, как, впрочем, и эти господа, убежден в обратном». О том, что Робби хочет этим сказать, я полагаю, Пако не догадывается. Но понукаемый Бушуа и приободренный репликой Робби, который с тех пор, как мадам Эдмонт объявила во всеуслышание о повадках Пако, ведет себя с ним очень по-дружески. Пако, наконец, решается. Пишет наспех 30 банкнот, подписывает их, 10 дает Бушуа, 10 Христополосу и берет остальные себе. Я закрываю глаза. Я не собираюсь следить за этой карточной партией. Я нахожу ее нелепой, неуместной, в конечном счете для всех унизительной, включая и тех, кто вынужден быть ее зрителем. Мне бы хотелось, чтобы эти минуты нашего путешествия, путешествия Бушуа, моего собственного, да и всего нашего круга, поменьше омрачались подобными ничтожными пустяками. Кроме того, в этой партии в покер нет ничего, как говорят на скачках, захватывающего. Ее результат известен заранее. Внезапный отвлекающий маневр, произведенный Манзони, заставляет меня снова открыть глаза. Он говорит бархатным сюсюкающим голосом. «Между вами и мсье Христополосом есть свободное место. Не разрешите ли вы мне его занять?» «Нет», — отвечает Мишу, бросая сквозь прядку волос суровый взгляд на Манзони. «И с жестокостью, ею, вероятно, лишь наполовину осознанно, добавляет спасибо, я больше в вас не нуждаюсь». «Мой ангелочек», — бросает с упреком Пако. «Имя в эту минуту очень малозаслуженное», — отзывается Робби. «Вы», — говорит Мишу, глядя на Пако с ребяческой злостью, — «занимайтесь своими погаными картами и оставьте меня в покое». Лицо Манзони, хотя и несколько бледное, сохраняет бесстрастное выражение, но его пальцы впиваются в подлокотники кресла. Он бы побледнел еще больше, если бы мог видеть, какой взгляд бросает на него в эту минуту соседка сквозь щелки своих век. Сходство их с крепостными бойницами, в которой... уже раз поражает меня. У них то же самое назначение — видеть, оставаясь невидимым, и стрелять, оставаясь неуязвимым. Тут Робби протягивает свою длинную тонкую руку, кладет изящную длань на колено Манзони и оставляет ее там, словно по причине забывчивости. Этот жест, задуманный как утешающий, очень походит на ласку, и Манзони снисходительно его терпит, может быть, в силу двойственности своей натуры, а может быть, потому что, будучи добрым и чувствительным человеком, качества, которыми не меньше, чем красотой, объясняется его успех у женского пола, он не хочет причинять своему другу боль. Но мадам Эдмонт реагирует незамедлительно. Она наклоняется к Робби и начинает выговаривать ему тихим, сердитым голосом. Мне кажется, что я слышу, как она обещает влепить ему пару увесистых плюх. И поскольку ни на миг не переставая его ругать, она свирепо стискивает его левое запястье, Робби слегка кривится от боли и убирает с колена Манзони провинившуюся руку. Получив хорошую взбучку, изруганный и побежденный, он, по всей видимости, не так уж этим и недоволен, однако вовсе не думает отказываться от сладостных планов относительно Манзони, прочно засевших у него в голове. В эту минуту, когда партия в покер в правой половине круга начинает оживляться, и глаза Бушуа, хотя у него еле хватает сил удерживать в руке карты, радостно сияют на неподвижном лице, раздвигается оранжевая занавеска Гелли, и в салоне снова возникает мадам Мюрзек с опущенными долу глазами и с выражением умиротворенности на желтом лице, каковую она обрела в результате свершения религиозных обрядов. Она скромно устраивается в кресле, размещая в нем свое угловатое, жесткое тело. И когда она, наконец, поднимает глаза, которые, даже смягчившись после молитвы, нестерпимо горят сине-стальным огнем, с изумлением замечает, что справа от нее развертывается партия в покер. «Как?» — говорит она тихим, негодующим голосом. «Они заставили этого несчастного, несмотря на его состояние, с ними играть?» «Нет-нет», — говорит миссис Баннистер, — «вовсе наоборот». И добавляет со скрытой иронией. Этот несчастный сам их заставил. Немного помолчав, Мюрзек говорит, приглушая голос. На что же они играют, если у них нет денег? Что означают эти листки? Ни миссис Баннистер, ни миссис Бойт отвечать на этот вопрос не собираются. И тогда, чуточку выждав, Робби со вполне серьезной миной, но со вспыхнувшими глазами наклоняется вперед, чтобы видеть Мюрзек, и говорит деловым тоном. Эти листки, благодаря сделанной от руки надписи, стоят по 1000 швейцарских франков каждый. Они взяты из пачки туалетной бумаги. «Но это же отвратительно», — говорит Мюрзек, все так же не повышая голоса. «О, вы знаете», — отзывается Робби, — «деньги не пахнут». И добавляет, «это, пожалуй, самое сильное обвинение, которое можно предъявить капитализму». При всей своей безобидности этот выпад против основных нравственных ценностей Запада не оставлен без внимания. Блаватский устремляет на Робби подозрительный взгляд. «Самое приятное, когда имеешь дело с полицейским, даже если он очень умный, то, что ты чуть ли не воочию можешь видеть, как работают у него мозги». В эту минуту я почти наверняка знаю, что думает Блаватский о Робби. Однако он ошибается, ибо Робби слишком сосредоточен на своей персоне, чтобы примкнуть к какой-нибудь политической доктрине, разве что совсем ненадолго и совершенно пассивно. Когда я сижу неподвижно, я почти не ощущаю своего болезненного состояния, если не считать ног. Чувство, что они у меня ватные, мне уже доводилось испытывать прежде. Но есть и существенная разница. Сейчас... Это не выздоровление после гриппа, когда есть надежда, что с каждым днем тебе будет становиться все лучше. С нарастающей тревогой я ощущаю, что все глубже погружаюсь в недуг, о котором я совершенно ничего не знаю, который не вызывает у меня ни жара, ни болей, ни даже просто недомогания, только ощущение сильнейшей астении и безмерной усталости. Думаю, что люди, страдающие острым малокровием, да еще глубокие старики должны все 24 часа в сутки испытывать это тягостное чувство, когда силы неотвратимо покидают тебя. Одновременно, должно быть, из-за моего бессилия, у меня появляется повышенная возбудимость, с которой мне почти невозможно совладать. Меня все раздражает, все действует мне на нервы, и больше всего это партия в покер в правой половине круга, которую разыгрывают между собой три человека — умирающий, торгаш и любитель малолеток. Мне трудно вынести самый вид их физиономии, их задумчивое молчание, маниакальное манипулирование картами, трагические голоса, которыми они объявляют ставки, шуршание бумажных листков, которые им служат деньгами. Я закрываю глаза, но продолжаю их видеть, пленников собственного ритуала, встревоженных, алчно тянущихся к приманке смехотворного выигрыша. И я чуть ли не ощущаю внезапное сердцебиение, когда кто-то из них торжественным тоном требует раскрыться. И проходит не одна секунда, прежде чем партнер выкладывает свои карты. Хотя я человек по природе терпимый, меня охватывает отвращение. Мне кажется, что человеческое сердце, особенно в часы и минуты, которые выпали сейчас нам на долю, должно биться во имя чего-то другого, а не ради клочков бумаги, предназначенной для подтирки. Чем дольше тянется эта партия, тем сильнее охватывает меня тошнота, когда я думаю о фальшивости этого идиотского культа, этого бесстыдного публичного поклонения случаю, деньгам и обману. «Жаль, что у вас нет больше ваших перстней, мсье Христополос», — неожиданно говорит Блаватский, в то время как Пако, у которого заметно поубавилось количество подписанных им листков, долго тасует карты. «Вы бы могли поставить их на кон? Я никогда не ставлю своих перстней на кон», — говорит Христополос так, как будто они до сих пор украшают его пальцы. «Да разумеется», — говорит Блаватский, — «в этом должно быть нет необходимости, вряд ли вы часто проигрываете». «Действительно», — со спокойным апломбом отвечает Христополос, — «я выигрываю. И выигрываю не потому, что мухлюем все, Блаватский. Вопреки вашим грязным инсинуациям, я выигрываю потому, что умею играть». Он проводит рукой по лбу, чтобы вытереть пот, и не без достоинства продолжает. «Как греческий гражданин я должен выразить сожаление в связи с расистским характером ваших инсинуаций». Блаватский молчит, не оправдываясь и не извиняясь. Он сидит как глыба, губы сжаты, глаз за очками не видно. После чего Мюрзек вздыхает и меланхолически говорит. «Индус вышел на большую дорогу, а мы вот пошли по малой». Это загадочное заявление так могло и кануть на дно общего равнодушия, если бы не Робби, который вытаскивает его на поверхность. «Что вы подразумеваете под большой дорогой, мадам?» — спрашивает он с напускной или искренней, этого я определить не могу, почтительностью. «И что вас заставило предположить, что индус вышел именно на нее?» Но он сам ведь сказал, — отвечает Мюрзек, — я человек с большой дороги. Ошибка так очевидна и так для меня, лингвиста, невыносима, что я считаю себя обязанным вмешаться. Простите, мадам, — говорю я по-французски, — вы сделали небольшую ошибку при переводе. Индус действительно сказал «I am a highwayman», но это выражение имеет в английском языке совсем другой смысл, нежели тот, на котором вы остановили свой выбор. На самом деле эта фраза означает «я бандит с большой дороги». «И вы всерьез считаете, что индус был бандитом?» С негодованием, уставившись на меня, спрашивает Мюрзек. Я не успеваю ответить, мадам Эдмонд опережает меня. «А кем же еще его считать?» — кричит она громко. «Он жулик! Обчистил нас до нитки, даже часы у меня снял. Да еще не забывайте, что он все время нас держал под прицелом и чуть не шлепнул малышку. Ведь правда, котик?» — продолжает она, кладя свою мощную руку на тонкие пальцы Робби. Но поддержки она с этой стороны не находит. Робби одаряет ее чарующей улыбкой, но качает головой. «Да нет же, котик!» — говорит мадам Эдмонд с раздражением, отчего у нее сильно колышется грудь. «Ты не можешь этого отрицать? Я как сейчас вижу, как этот тип уносит все наше добро в свои сумки!» Мюрзек издает крик, все глаза устремляются на нее. «Я вспомнила!» — говорит она. И поскольку она молча сидит с закрытыми глазами и с искаженным от волнения лицом, Робби мягко спрашивает. «О чем вы вспомнили?» Она открывает глаза и говорит. «Об индусах, идущих вдоль озера!» Она снова молчит. «Ну, конечно!» — мягко говорит Робби. Он глядит на Блаватского и поднимает руку ладонью в его сторону, как будто хочет предотвратить очередное его вмешательство. Затем продолжает голосом осторожным и тихим, словно боясь оборвать ту хрупкую нить, которая связывает Мюрзек с ее воспоминаниями. «Они идут впереди вас. Вы ведь видите их со спины, правда? Их черные силуэты проступают в световом пятне, которое образовано их фонарем. Вы ясно различаете тюрбан на голове индуса и сумку из искусственной кожи, которая раскачивается у него в руке. Он идет вдоль берега озера. Но это не обычный берег, — говорит Мюрзек с неподвижно застывшим желтым лицом. Это набережная. И в какое-то мгновение индус повел своим фонарем вправо, и вы увидели воду. Воду и набережную, — говорит Мюрзек, — вода была черная. Она опять замолкает, и Робби тихо спрашивает. И тогда... Он шел очень близко от воды. По самому краю? Да, по самому краю. С сумкой из искусственной кожи он размахивал над водой. Снова пауза. Христополос поднимает голову и замирает с картами в руке. И потом, спрашивает Робби. Потом он вытянул руку, разжал пальцы. Сумка упала. В воду? Да, в воду. Это ложь! Это ложь! Вопит, выпрямляясь с картами в руке Христополос. Вы лжете! Вы это все сочинили! Глава 11. Первым на этот вопль отреагировал не Блаватский, как можно было ожидать, а Караман. Подергивая уголком губы, он говорит тем чопорным тоном, из-за которого мне всегда кажется, что он самого себя пародирует. «Это с вашей стороны неучтиво, мсье. Сядьте, прошу вас». И Христополос, видимо, раз навсегда решив, что не в его интересах раздражать Карамана, не произносит больше ни слова, садится опять на место, утыкается носом в карты и полностью устраняется от участия в дискуссии, в которую вмешался с таким оглушительным шумом. Но пререкания продолжаются без него, следуя законам какой-то чисто поверхностной логики, тем более поразительной, что ее конечную цель совершенно невозможно определить. Ибо если судить здраво, имеет ли этот спор вообще какой-нибудь смысл? Зачем он? Какой в нем прок? И об этом ли нужно нам сейчас спорить? «Мадам, — говорит Караман, обращаясь к Мюрзек, — я отнюдь не разделяю тех обвинений, которые были вам только что брошены, но ваше сообщение меня удивляет». Мюрзек поворачивает голову в его сторону, но не отвечает. Конечно, она очень устала. Это видно по ее лицу, худому и желтому. Ей пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы отыскать в глубине своей памяти маленькую деталь, которую ужас, охвативший ее в тот момент на земле, не дал ей отметить. Но как объяснить, почему она становится вдруг такой пассивной и миролюбивой и даже оставляет без ответа инсинуацию Карамана? Ибо когда дипломат говорит вам «Ваше сообщение меня удивляет», это всего лишь вежливая формула, которая означает, что он сомневается в достоверности ваших слов. Отсюда не так уж и далеко до «Вы лжете, Христополос». Караман выразил это с большим тактом, только и всего. «Это сообщение вас удивляет?» — вызывающим тоном вступает вдруг Робби и добавляет с налетом театральности словно вытаскивая с громким лязгом из ножен шпагу, чтобы броситься на защиту Мюрзек. «Почему же?» Караман моргает полуопущенными веками. Он не склонен вступать в полемику с Робби, в отношении которого он проявляет некоторую сдержанность. Но, с другой стороны, он, по всей видимости, почему-то... Почему именно, мне непонятно. Считает для себя очень важным навязать нам свою точку зрения на вопрос о кожаной сумке. Глядя на Мюрзек, как будто это она бросила ему свое «почему же», он говорит: «Да потому, мадам, что ваше сообщение, вы должны это сами признать, несколько запоздало». Мадам Мюрзек не успевает ему ответить. С обнаженной шпагой ее защитник бросается в бой. «Запоздало», — говорит Робби. «Но это еще не причина, чтобы ему не доверять. В конце концов, мадам Мюрзек пришлось во время посадки выдержать тяжелейшие испытания. Она сама нам поведала о том ужасе, который ее охватил. Вы только вспомните, прошу вас, с каким оскорбительным недоверием отнеслись некоторые из нас к ее словам, когда она впервые попыталась рассказать, как развивались тогда события возле самолета». Ее сообщение постоянно перебивалось и было буквально изрублено на куски. Это говорится, не глядя на Блаватского, но полным злопамятства тоном. Словом, все было пущено в ход для того, чтобы отвергнуть истину, которая была сочтена нежелательной, и заставить мадам Мюрзек замолчать. Неудивительно, что в этих условиях какое-то воспоминание, даже очень важное, могло от нее ускользнуть. Реплика Робби звучит резко и мстительно, и я жду, что Караман откажется от дальнейшего участия в споре, тем более что, упорствуя в своем скептицизме, он уже явно оскорбляет мадам Мюрзек. Но до меня, видимо, все еще не доходит, какова для Карамана подлинная ставка в этой игре, потому что он с крайней ожесточенностью продолжает цепляться за свою точку зрения. Во всей этой ситуации есть что-то странное, ибо Мюрзек довольствуется тем, что не спускает с Карамана своих синих глаз. Их выражение я не могу различить, так как вижу ее только в профиль. И поскольку она по-прежнему молчит и в бой не вступает, к Роману, чтобы подвергнуть сомнению ее рассказ, поневоле приходится скрестить шпаги с Робби. Он делает это довольно вяло, опасаясь, очевидно, ложного выпада или вероломного удара из-за угла. Ведь можно всего ожидать от этого типа, несомненно, привыкшего нарушать все моральные нормы, ибо те из них, которыми определяется у взрослых мужчин выбор сексуального партнера, он уже нарушает. С подергивающейся губой, почти опущенными веками, что защищает его от неотступного взгляда синих глаз, который устремил на него Мюрзек, сидя, именно сидя, а не развалясь, в своем кресле с высоко поднятой и безукоризненно причесанной головой и учтиво повернувшись к Мюрзек, но избегая глядеть ей в лицо, разве что косясь иногда на ее костлявые колени и не адресуясь в то же время ни к Робби, хотя... В конечном счете он отвечает именно ему. Караман говорит: «Само собой разумеется, что я ни на миг не подвергал сомнению искренность мадам Мюрзек, но она могла ошибиться. Ночь была темная, она сама это отметила. Индусы шли от нее метров 20 и были освещены слабым светом электрического фонаря. Мадам Мюрзек видела лишь их силуэты. Ее могла обмануть игра теней, тем более что в ту минуту она пребывала в совершеннейшей панике». Караман таким образом делает определенную уступку по вопросу о лжи, но зато вновь отвоевывает утраченные было позиции в вопросе об ошибке. Робби хорошо понимает, что единственный достойный ответ на это коварное недоверие может дать только сама Мюрзек. Он взглядывает на нее, приглашая взять слово. Напрасная надежда. Мюрзек ничего этого не видит. Она по-прежнему не спускает глаз с лица Карамана. «Ну и что вы об этом думаете, мадам?» — спрашивает Робби почтительно и вместе с тем нетерпеливо, словно его раздражает, что особа, которую он решил защитить, столь плохо в этом ему помогает. «Ничего», — отзывается Мюрзек, не изменяя направления своего взгляда, и добавляет: «Если мсье Караман не хочет мне верить, это его личное дело». Ни в тоне этого замечания, ни в его смысле не заключено ничего агрессивного. Но при всем желании мадам Мюрзек не смогла бы задеть Карамана больнее. «Мадам!» — говорит он суровым видом, выпрямляясь в кресле. «Дело вовсе не в том, что я не хочу вам верить. Дело в том, что ваша версия изложения фактов совершенно неправдоподобна. Как? Перед нами человек, который сам называл себя бандитом с большой дороги, который забирает у нас наши паспорта, нашу денежную наличность, наши дорожные чеки, наши драгоценности и даже наши часы. Ему удается, угрожая казнью одной из пассажирок, вынудить самолет к посадке. Он бежит со своей добычей, и вы нам рассказываете, что, едва успев выйти из самолета, он выбросил все награбленное в воду. Кто может в такое поверить?» Это пылкая речь, во всяком случае, пылкая настолько, насколько вообще может быть пылкая речь Карамана, вызывает шумное одобрение Христополоса, на секунду оторвавшегося от своих карт и у мадам Эдмонт, а также поддержку, правда, менее шумную, большинства пассажиров, исключая Робби, бортпроводницу, Мюрзек и, конечно, меня. Я крайне раздражен всей той риторикой, в которую облег свое выступление Караман, и которая, однако, не может, на мой взгляд, скрыть явную логическую ошибку, лежащую в основе его рассуждений. Отнюдь не собираясь ее вскрывать и не желая подменять в продолжающейся дискуссии Робби, я хочу, тем не менее, бросить камешек в огород дипломата. «Это верно», — говорю я севшим голосом, слабость которого меня удивляет, ибо рассудок мой сохраняет при этом полную ясность. Это верно, индус и вправду объявил «I am a highwayman», но на вашем месте, мсье Караман, я не стал бы рассматривать эту фразу как признание. Индус обладал весьма специфическим юмором, почти все его замечания были ироничны, и было бы грубой ошибкой принимать их за чистую монету. «Даже если имел место грабеж, — говорит Караман, — грабеж, в полной мере подтвердивший определение, которое индус сам себе дал. И тут уж неважно, говорил он это с юмором или всерьез, — сухо добавляет Караман, окидывая меня весьма нелюбезным взглядом. Считая, видимо, что этой репликой он выбил меня из седла, Караман удобно устраивается в кресле и, очень довольный собой, поворачивается к Робби и с удивлением видит, что тот улыбается. — Мсье Караман, — говорит Робби своим мелодичным голосом и бесстыдно кокетничая, — вы допустили в своей маленькой речи очень большую логическую ошибку. Вы начали с того, что приняли как само собой разумеющееся предположение, которое сами же хотели доказать. Караман отпрядывает назад, задетый за живое, в своем картезианском самолюбии. «Да-да», — говорит Робби, — «ваш ход рассуждений таков. Индус забрал у нас деньги, драгоценности, часы, следовательно, он грабитель и вор. И если он вор, он не мог бросить в воду кожаную сумку со своей добычей. Следовательно, утверждая, что он это сделал, мадам Мюрзек лжет. Или ошибается, — вставляет Караман. Или, если хотите, ошибается, — говорит, усмехаясь Робби. Это звучит более вежливо. Так или иначе, вы исходите из интерпретации, которую вы даете одному факту ограбления нас индусом, и отрицаете на этом основании другой факт, несмотря на то, что он подтвержден свидетельством очевидца. Но стоит вам допустить, что этот факт имел место, что индус, как утверждает мадам Мюрзек, действительно бросил кожаную сумку в озеро, и ваша интерпретация первого факта мгновенно рассыпается в прах. Индус нас, конечно, ограбил, но сделал он это не как грабитель и вор, ибо все отнятые у нас вещи он до такой степени презирает, что швыряет их в воду, едва успев нас покинуть, и делает это, заметьте, без всякой необходимости, поскольку никто его не преследует. Наступает молчание. Караман сидит неподвижно, наполовину прикрыв веки, и если бы не движение большого пальца правой руки, которым он безостановочно растирает от ногтя до нижней фаланги большой палец на левой руке, можно было бы подумать, что он смирился со своим поражением. Но то была бы явная недооценка моральных качеств этого блестящего выученика святых отцов. Не проходит и минуты, как он высокомерно фыркает носом и вновь, непоколебимо уверенный в себе, приподняв губу и не повышая голоса, говорит: «В одном пункте я с вами согласен. Я действительно подверг интерпретации личности индуса, но моя интерпретация является с точки зрения простого здравого смысла наиболее очевидной. Индус нас обокрал, следовательно, он вор. Однако у мадам Мюрзек, я хотел бы это подчеркнуть, тоже имеется своя интерпретация личности индуса. Индус нас обокрал. Но обокрал не как вор, отнюдь нет. Он мудрец, пророк, святой». «Не пророк и не святой, — твердо говорит Мюрзек, — но мудрец, да. Или, если предпочитаете, учитель». «Прекрасно», — говорит Караман, и в его голосе слышатся нотки торжества. «И когда он покидает самолет, вы следуете за ним, как ученик за своим учителем. Ученик, для которого, конечно, неприемлема мысль о том, что его высокочтимый наставник — самый вульгарный воришка. Следовательно, нужно, чтобы индус, как бы получше это выразить, избавился от того, от чего он избавил нас. И вам показалось, что именно это вы и увидели». Короткая пауза. И мадам Мюрзек, который по-прежнему не спускает с Карамана глаз, говорит четким голосом: «К несчастью для вашей теории, мсье, теории очень для вас удобной, мне не показалось, что я вижу, как индус бросает сумку в воду. Я это действительно видела». В том, с какой интонацией произнесены эти слова, и в сопровождающем их неумолимом взгляде пылающих огнем синих глаз, самолет словно вдруг возвратилась прежняя Мюрзек. и у нас перехватывает дыхание. «Удобный?» — восклицает, выпрямляясь в кресле и краснея до корней волос Караман. «В чем же эта теория так уж для меня удобна? Вы можете мне сказать?» Один порог уже преодолен, порог свойственный дипломату невозмутимости. Но еще удивительнее трансформация, которая на наших глазах происходит с Мюрзек. Едва успела звучать негодующий вопрос Карамана, как она, охваченная раскаянием, обмякает. Она кладет обе ладони на колени, опускает глаза, сутулится и говорит взволнованным голосом. «Если мои слова вас обидели, мсье, я беру их обратно и от всего сердца прошу меня простить». И поскольку Караман молчит, она добавляет со вздохом. «Надо сказать, что люди, которые были, подобно мне, всю жизнь исполнены злобы, не могут так быстро избавиться от некоторого автоматизма. Быть недоброжелательной очень легко. Видите ли, — добавляет она в неожиданном поэтическом порыве, удивляющем меня не меньше, чем проникновенная искренность ее тона. Яд находится у меня так близко к сердцу, а слова, которые могут ранить людей, так близко к устам...» И совсем уже тихо завершает. «Я еще раз смиренно прошу у вас прощения, мсье». Наступает полная тишина, если оставить за скобками реплики, которыми обмениваются игроки в покер. Со смешанными чувствами гляжу я на эту французскую святошу, которая получает горькое наслаждение, прилюдно бичуя себя. Что до Карамана, он усиленно подергивает губой. Когда-то на протяжении всей сознательной жизни, от монастырской школы ордена Иоанна Крестителя до Кедорсе, являешься... в своем выпуске самым блистательным учеником, очевидно, нельзя допустить, чтобы кто-либо в чем-либо тебя обошел. Даже в смирении. «Мадам», — говорит он с тяжеловесной значительностью и великолепно имитируя сокрушение, — «это я должен просить вас меня извинить, поскольку я позволил себе подвергнуть сомнению, если даже не искренность, то, во всяком случае, точность вашего рассказа». Я смотрю на него. «Если даже не искренность, то, во всяком случае, точность вашего рассказа, милый Караман, милая старая риторика, а также добрая старая Франция, где нельзя надеяться дойти до высших ступеней административной или правительственной карьеры, если в лицее не получишь первой премии за перевод с латыни». «Нет-нет», — говорит Мюрзек, решительно тряхнув головой, являя собой воплощенное угрызение совести, «у вас были все основания подвергнуть мой рассказ сомнению и считать меня старой дурой». Караман с обеспокоенным видом бросает на меня быстрый взгляд, словно желая спросить, не пересказал ли я Мюрзек нашу с ним утреннюю беседу. Я отрицательно качаю головой, он успокаивается, с постным лицом глядит на мадам Мюрзек и по-прежнему полной решимости обойти соперницу на пути к высотам покаяния, говорит, еще больше понизив голос, проникновенно и важно. «Я никогда не считал вас тем, кем вы себя назвали, мадам». Но я был очень и очень неправ, когда, возражая против вашего свидетельства, дошел в своих возражениях до того, что они могли вам показаться обидными.